Я назвал три стихотворения на тему «Всему пора». Но как отличается каждое из них от двух других? В посланиях к Аверину в решении этой темы чувствуется бесшабашность юности. В элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных» — мудрость зрелости. В шуточной миниатюрке «От меня вечер леила» — горечь приближающейся старости. И еще одно стихотворение есть у Пушкина с формулой «Всему пора». Это стихотворение, написанное за несколько месяцев до смерти, в октябре 1836 года. «Была пора. Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, и с песнями бокалов звон мешался, и тесною сидели мы толпой. Теперь не то. Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы, перебесился, он присмирел, утих, остепенился. Всему пора. Уж 25-й раз мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас! Недаром, нет, промчалась четверть века. Не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир в круг человека. Уже ли один недвижим будет он?» Вот так. Человек появляется на свет, чтобы осуществить себя, что возможно лишь при условии воздействия его на мир, дабы изменить его. И это он делает тем успешнее, чем настойчивее изменяет себя, ибо как же может он остаться неизменным в мире, непрестанно изменяющимся под воздействием его же усилий? Для столь разнообразного подхода к одной и той же теме, притом общечеловеческого порядка, требуется мастерство самого высокого ранга. Под мастерством обычно подразумевается умение исполнять свое дело наилучшим образом. Что ж, с этим можно согласиться, но только при условии непрестанного и строжайшего различия между делами человеческими, а им нет числа. В каждое из них, включая искусство, человек вкладывает себя лишь до известной степени, сколь бы ни старался исполнить его наилучшим образом. Искусство же требует всего человека, без остатка. Если говорить о мастерстве художника, оно, конечно, вбирает в себя и накопленный опыт, и освоение достижений других мастеров, вообще всех явлений духовного порядка. Это так. Но всего этого мало. Рождая новое свое творение, художник всякий раз сам, заново рождается в нем, вкладывает в него всего себя, тем самым прибавляет что-то к самому себе. Истинный мастер тот, когда речь идет о таком деле, как искусство, кто всякий раз выглядит особенным образом, непременно оставаясь самим собой. Даже в искусстве его разные виды, как, скажем, литература и музыка, предъявляют к духовным качествам личности не вполне равнозначные требования. Музыкальный звук по значимости своей не то, что поэтическое слово. Ибо без слова нет каждого из нас, кем бы мы ни были. Поэтому в слове, ставшем поэтическим, то есть максимально значимым, особо отобранным, открываются самые глубокие тайны человеческой души, вообще, как правило, скрытые и для их обладателя. Путь Пушкина не к поэзии, но в поэзии. Все дело для него, следовательно, не в стремлении к изменению самого себя, а в том, чтобы все более глубоко и разносторонне выявлять в себе свои собственные возможности. Вчитываясь в лирику Пушкина 20-30-х годов, замечаешь возрастание в ней духовных сил поэта, дальнейшее углубление в природу человеческой души, в которой обнаруживается все большая смятенность, неожиданно, однако и неотвратимо оборачивающееся приятием основных законов бытия, а это значит и успокоением. Тема конца —